Волан-де-Морт расслабленно откинулся на стуле и с равнодушным выражением лица слушал тоста Дельфуса Лестринджа, который в конце сказал: «Я пью за ваше величие и успех, господин». В этот момент я почувствовал ревность из-за того, что внимание лорда направлено не на меня, хотя я сомневалась, что кто-нибудь из собравшихся здесь сможет вручить ему подарок лучше моего, и эта мысль немного меня успокоила. «Ты совсем ничего не ешь», — снова зашептал Барти Крауч. «Сделай хотя бы вид, что тебе весело». Последовав его совету, я отщипнула виноградину и съела ее, не чувствуя вкуса. Чем больше пожиратели смерти выпивали вина, тем меньше разговоры за столом походили на светские. Я сидела в окружении темных магов и чувствовала себя в этой компании крайне неуютно. Будь моя воля, я бы сбежала сразу. Казалось бы, в этом зале нет волшебника опаснее темного лорда, но сидящие напротив Робастан Лестриндж и Феликс Дамьен наводили на меня жути одними лишь взглядами, и бороться со страхами меня вынуждали лишь обстоятельства, никакой мотивации. Поймав взгляд Волан-де-Морта, я сделала жалобные глаза. «Что такое, Аннабель? Тебе наскучил праздник?» — раздался его тихий голос. «Вовсе нет, все замечательно. Я просто устала», — ответила я. «Барти, проводи Аннабель домой», — милостиво разрешил темный лорд, не отрывая от меня взгляда. «Как прикажете, повелитель». Крауч вскочил и помог мне подняться. Я подошла ближе к темному лорду, и слова прощания легко слетели с моих губ. Волан-де-Морт протянул ко мне руку, но так и не дотронулся, видимо, запретив себе эту слабость. Вздохнув, я последовала за Барти к камину. Уилтшир – особняк Дамьен Мэннер. Осталось бы подольше и услышала бы много чего интересного, бросил мне на прощание Барти. «Я услышала достаточно», – ответила я и, не оборачиваясь, поднялась к себе. Зайдя в комнату, я увидела на своей кровати Нагайну. Змея проснулась и, заметив меня, зашипела. «Как прошел праздник?» «Незабываемо», — ответила я. Переодевшись, я легла в постель и обняла змею. Но сон не шел, поэтому я решила поговорить. «Нагайна, сегодня я узнала, что хвост мертв. Скажи». Северус Снейп приходил к повелителю, слуга валялся в ногах хозяина, прошипела Нагайна. «Хозяин не разрешил мне укусить его. Он наказал Снейпа, и я была рада видеть его мучения за то, что он посмел обидеть хозяйку. Почему ты раньше не рассказала мне об этом?» «Ты не спрашивала», — ответила змея. «Я еще долго лежала и не могла уснуть, получив подтверждение от Нагайны, что это был не сон. Мне также припомнились сны, где я как будто была лордом, и я все думала о том, мог ли Волан-де-Морт чувствовать мои эмоции, радость или любовь, которую я испытывала, находясь рядом с ним. Что-то подсказывало мне, что такие эмоции были ему чужды. Кроме того, я с затаенным страхом поняла, что думаю о нем недопустимо часто». Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер, 26 декабря 1991 года. Удивительно, но проснулась я в прекрасном настроении. Сменив пижаму на светло-голубое платье, я поторопилась в гостиную, где под высокой рождественской елкой меня ждали подарки. Опустившись на колени, я принялась за распаковку. Больше всего мне понравился подарок от Теодора Нотта, красивый ловец снов. К подарку прилагалась записка: «Отгоняет кошмары и навевает хорошие сны. С Рождеством, Аннабель, твой друг Теа, то, что нужно». В Хогвартсе мне по-прежнему спалось хуже, чем с Нагайной, и я решила, что возьму ловец снов с собой в школу. Волан-де-Морт нагрянул внезапно. Распаковывая очередной подарок, я замерла, услышав его голос. «И как в этом ворохе я найду свой подарок, Аннабель? Поможешь мне?» Он снизошел до меня уже тем, что лично явился за своим подарком, и что-то подсказывало мне, что этим он нарушал свои же собственные правила. Я резко вскочила и повернулась к темному лорду. «Его тут нет, милорд». Брови на красивом лице Волан-де-Морта поползли вверх. «Ваш подарок в моей комнате. Сейчас принесу», — засуетилась я. «Я поднимусь с тобой. Наверняка была причина, раз ты не оставила его здесь». «Вы правы, милорд. Я боялась, что он пропадет, хотя это маловероятно, но хранить его у себя мне было спокойнее». Когда мы вошли в комнату, я вынула из шкафа подарок, завернутый в темно-зеленую бумагу. «С Рождеством, милорд», — сказала я, вручая сверток, и замерла, надеясь, что мой подарок произведет должное впечатление. Развернув бумагу, темный лорд достал мантию-невидимку. «Это то, о чем я думаю». Помолчав, спросил он и бросил на меня неверящий взгляд. «Один из даров смерти?» Я утвердительно кивнула. Мне хотелось сделать что-то особенное для вас, ведь вы заслуживаете только самого лучшего». Он задумчиво посмотрел на меня, так, словно видел впервые. На секунду в его взгляде мелькнуло что-то едкое, хищное. Лорд не спешил отвечать, и я была страшно взволнована. В какой-то миг мне показалось, что в его карих глазах появилось что-то похожее на уважение, и я почувствовала, что именно в этот момент наши отношения вышли на новый уровень. Опустив взгляд, он провел по мантии рукой, а потом надел ее на себя и исчез, чтобы через секунду появиться вновь. Сняв с себя мантию, он перекинул ее через руку и тихо сказал: «Ты снова удивила меня, Аннабель». Это признание, казалось, звенело в воздухе, хотя было сказано едва слышным шепотом. «Думаю, твой подарок заслуживает некой откровенности с моей стороны. Ты об этом не знаешь, но я подпустил тебя к себе ближе, чем кого-либо. И если ты когда-нибудь посмеешь предать меня, это будет ранение в самое сердце». Лорд поднял руку и коснулся пальцами моей щеки. Он смотрел на меня, и его прикосновения были едва ощутимее взгляда. После его слов внутри меня все ликовало. Я поняла, насколько важна для него. «Где ты нашла мантию?» — спросил Волан-де-Морт, убирая руку от моего лица. «Я украла ее у Поттера, когда он прятался в запретном коридоре. Он так и не догадался, кто это сделал», — похвасталась я, и поспешила добавить: «Я была там всего один раз, милорд. После вашего запрета я больше туда не ходила». «Похвально, Аннабель. Зайди ты туда еще хотя бы раз, и я бы решил, что ты сделала это мне назло», — усмехнулся темный лорд. Это прозвучало как предостережение. Я видела, что он доволен моим подарком и моим поведением, и решила, что сейчас самое время задать волнующий меня вопрос. Храня в себе частичку души Волан-де-Морта, я все время думала: каково это, остаться без нее, лишиться кусочка души? Это больно, милорд? — спросила я и прикусила губу, надеясь, что своим вопросом все не испортила. «Разделение души похоже на смерть. Смерть ради бессмертия», — задумчиво произнес темный лорд. «И за него нужно заплатить чьей-то жизнью», — потрясенно прошептала я. «Такова цена, Аннабель». Я замолчала, пытаясь осознать услышанное. Окинув взглядом мою комнату, Волан-де-Морт заметил цветы и нахмурился. «Чей это подарок?» «Не знаю», — я рассеянно пожала плечами. Карточка не была подписана. Едва заметный взмах руки темного лорда, и на глазах букет ромашек завял. «Не стоит принимать подарки от незнакомцев, Аннабель». «Вы правы», — покорно ответила я, и неожиданно позволила себе уточнить: «Раз уж речь зашла о незнакомцах, милорд, смею ли я надеяться, что, когда вырасту, договорного брака не будет? Разве я смогу отдать тебя кому-нибудь?» Голос Волан-де-Морта прозвучал едва слышно, но я почувствовала такое облегчение, что, не справившись с эмоциями, крепко обняла его. Через мгновение темный лорд мягко отстранил меня. Я тоже пришел не с пустыми руками. Он достал из кармана черной мантии небольшую коробочку и передал мне. Открыв ее, я увидела внутри две небольшие серебряные заколки в форме змеек, украшенные изумрудами. «Они прекрасны», — восхитилась я. «Спасибо, милорд. Мне было приятно вдвойне, потому что их подарил сам Волан-де-Морт. Это какой-то артефакт?» «Нет, всего лишь украшение. Мне пора, Аннабель. Увидимся вечером». С этими словами темный лорд потрепал меня по макушке и вышел из комнаты. А я села на краешек кровати, рассматривая его дары. Положив на ладонь одну из заколок, я залюбовалась тем, как красиво переливаются на свету камни. Змейки были сделаны настолько искусно, что казалось, они вот-вот оживут. Подойдя к зеркалу, я заколола ими волосы и с радостью отметила, что рождественский подарок темного лорда мне к лицу. Глава 15. Незваные гости. Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер, 3 января 1992 года. Среди ночи меня неожиданно разбудила Нагайна. «Хозяйка, проснись», — зашипела она, настойчиво касаясь моего лица сперва раздвоенным языком, а затем и головой. «Что случилось?» — пробормотала я, не открывая глаз. «В доме посторонние», — взволнованно отозвалась змея. «Нужно уходить». После этих слов я окончательно проснулась и села, свесив ноги с кровати. Несколько секунд размышляла, что делать: активировать порт-ключ, который висел у меня на шее, или все же пойти посмотреть. Любопытство победило. Я вынула из-под подушки свою палочку и сказала Нагайне: «Подожди здесь, я узнаю, кто там пришел, и вернусь». «Там опасно», — зашептала змея. «Жди здесь», — велела я и вышла из комнаты. Осторожно прокравшись к лестнице, Я услышала голоса и стала быстро спускаться, но на полпути разглядела, что дядя с палочкой в руке стоит напротив двух незнакомых мужчин и девушки с ярко-розовыми волосами. «Убирайтесь из моего дома, Грюм», — угрожающе произнес Ашиль Дамьен. Он смотрел на незваных гостей так, словно понимал, что ему предстоит смертельная схватка. «Раз твоего отпрыска здесь нет и тебе нечего скрывать, впусти нас. Мы просто осмотрим дом и уйдем», — ответил один из незнакомцев. Он выглядел странно. У него были растрепанные седые волосы, вместо одной ноги – протез в виде когтистой лапы, а изуродованное шрамами лицо пересекала повязка, на которой вращался волшебный голубой глаз. Мужчина нацелил на дядю свою палочку, и я поняла, что с ним шутки плохи. Меня затошнило от страха. Эти люди ворвались в наш дом, чувствуя себя настоящими героями. Трудно представить, какое их ждет разочарование, когда они поймут, что пожирателей смерти в особняке нет. «Аннабель, быстро поднимайся к себе», — раздался над ухом шепот тети. Она шла за мной так тихо, что я подскочил от неожиданности и смогла только молча кивнуть в ответ. Гвен Дамьен спустилась по лестнице и, подойдя к мужу, тоже направила свою палочку на незнакомцев. «Кто вы такие и почему вломились в наш дом посреди ночи?» Ее голос прозвучал обеспокоенно, надрывно, как спусковой механизм. И Ашиль Дамьен, не выдержав, атаковал первым. Заклинание полетело в Грюма, но тот с легкостью отбил его и рассмеялся. Я испуганно вскрикнула. Напряжение и предчувствие беды сотрясали мое тело, которое с трудом подчинялось мне из-за выплеска адреналина. Сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Аннабель, немедленно уходи отсюда!» — воскликнула тетя и тоже ударила заклятием по незнакомцам. Началась настоящая схватка. Дядя Ашиль сражался с Грюмом, а Гвен Дамьен с волшебницей с розовыми волосами, которая ловко отражала ее атаки. Страх парализовал меня, и я застыла, словно приклеенная, потому что третий незнакомец направился в мою сторону. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — сказал он, приближаясь к ступеням. Кого-то он мне напоминал: высокий, худой, рыжеволосый, одетый в поношенную мантию. Я наконец отмерла, развернулась и побежала наверх, спотыкаясь о ступени. Я боялась, что если они обнаружат Нагайну, то убьют ее. От страха мне казалось, что лестница сужается. На верхней площадке я поскользнулась, упала и больно ударилась коленкой о холодный мраморный пол. Услышав приближающиеся быстрые шаги, поднялась и, не оглядываясь, бросилась в свою комнату. Нужно было активировать порт-ключ, но я не могла уйти без Нагайны. Когда я вбежала в комнату, то увидела, что постель пуста. Змеи не было, и я растерялась, не зная, что делать. «Ты так быстро бегаешь», — раздалось за моей спиной, и я резко развернулась, дрожащей рукой выставив перед собой палочку. Мои ноги сделались ватными, дыхание стало тяжелым и рваным. «Я не опасен», — продолжал волшебник, показывая пустые ладони. Глядя на него, можно было подумать, что он оказался здесь совершенно случайно. Но Нагайна посчитала иначе. Змея метнулась со шкафа и мгновенно обвелась вокруг мужчины, сжимая его плотными кольцами, сковывая руки и шею. Тот попытался освободить руку, чтобы вытащить палочку, но змея лишь сильнее сдавила его. Послышался хруст костей, глаза волшебника закатились. Нагайна разжала смертоносные объятия, и я истошно закричала, когда рядом упало бездыханное тело. «Он сам виноват», — в панике убеждала я себя. Прийти сюда было плохой затеей, глупее только если явиться к самому темному лорду. Трясущимися руками я сняла с шеи и активировала порт-ключ. Обняла подползшую ко мне змею, и нас засосало в воронку телепорта. Англия, Дорсет, особняк Гонт Мэннер. Я сжалась, готовая к болезненному падению, но вместо холодного пола меня подхватили руки Волан-де-Морта. Я сразу почувствовала себя в безопасности, напряжение и страх тут же начали отступать. «Милорд, на нас напали три волшебника. Одного из них задушила Нагайна», — прошептала я, решив умолчать о том, как я струсила, напрочь позабыв все, чему учил меня темный лорд. Волан-де-Морт окинул меня пристальным взглядом. В розовой пижаме с бабочками и с босыми ногами видок у меня был еще тот. Сам лорд был одет в белую рубашку, расстегнутую на две верхние пуговицы, и темные брюки. Кажется, несмотря на поздний час, он еще не ложился. «Интересно, его вообще можно застать врасплох?» — подумала я. «Ты не пострадала?» Лорд посадил меня на кровати и несколько раз провел надо мной палочкой, видимо, проверяя на скрытые проклятия и ранения. «Нет», — замотала я головой, — «со мной все в порядке, милорд, но тот волшебник». Я увидела, что глаза лорда наполняются багрянцем. Беспокойство сменялось бешенством. «Пока располагайтесь тут», — приказал он нам с Нагайной и набросил на плечи мантию. «Что это за место?» Окинув взглядом роскошную спальню, спросила я. «Судя по всему, твой новый дом», — ответил Волан-де-Морт и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Ночь была окончательно испорчена, и я не верила, что ее можно как-то спасти, пока не услышала слова лорда. «Неужели я больше не вернусь в особняк Дамьенов и не буду каждый день видеть опостылевшие лица опекунов?» Я огляделась. Комната, в которой я находилась, была оформлена в зеленых тонах. Возле горящего камина стояло кресло с изумрудной обивкой и журнальный столик. На письменном столе лежали какие-то свитки, второй парный блокнот и шкатулка. Встав с просторной и мягкой кровати, я подошла к окну и распахнула его. Морозный воздух сразу обжег легкие, и, присмотревшись, я увидела вдали темные воды моря. За окном царила глубокая ночь, и трудно было хорошенько все разглядеть. Когда очередной порыв ледяного ветра ударил в лицо, я поторопилась закрыть окно. Но одно я выяснила точно. Мы находились не в Малфой Мэннер. Нагайна подползла к камину и свернулась возле него в кольцо. А я подошла к письменному столу и придвинула к себе шкатулку, которую мы забрали в лавке мистера Горбина. «Откройся», — прошипела я на парсилтанге. Внутри я увидела дневник лорда, который так любезно подарил мне Люциус Малфой. Под ним лежал какой-то ключ, и мне стало любопытно, что же он открывает. Еще я обнаружила там древний фолиант с заголовком «Ритуалы наитемнейшие». Скорее всего, Волан-де-Морт воспользовался ритуалом из этой книги для своего возвращения, рассудила я. Сложив все на место, я закрыла шкатулку и продолжила осматриваться. Рядом с кроватью стоял большой шкаф, дверь возле него вела в ванную комнату, посреди которой располагалась большая купель. Хмыкнув, я прикрыла дверь и забралась на кровать. Упала на подушке и сделала глубокий вдох. Здесь все хранило запах темного лорда. Окутанная знакомым ароматом кедра, дождя и корицы, я и не заметила, как задремала. Сквозь сон до меня донеслись негромкие голоса. «Я не виновата. Хозяйка меня не послушалась», — оправдывалась Нагайна. «И, тем не менее, вы доставили мне проблемы», — раздался холодный голос темного лорда. Я открыла глаза и резко подскочила на кровати. Волан-де-Морт сидел, откинувшись в кресле, напротив меня. Нагайна положила голову ему на колени, выпрашивая ласку. «Мой лорд», — только и смогла произнести я, чувствуя, как щеки заливает румянец. Но, встретившись с ним взглядом, я поняла, что он на меня не злится. Волан-де-Морт щелкнул пальцами, и в комнате появился домовик, который низко поклонился и замер в ожидании приказов своего господина. «Твои вещи уже доставлены к тебе в комнату. Колди проводит тебя. Поговорим позже». «Да, милорд», — пролепетала я, вставая с кровати. И не удержалась, спросила напоследок. «Могу я узнать, кому принадлежит этот дом?» «Это особняк Гонтов, Аннабель. Почти два столетия назад он был конфискован у нашего рода. Я лишь вернул утраченное». После этих слов я просто засияла. «А милостивый Мерлин, с ума сойти можно. Темный лорд вернул наше родовое гнездо. Ну что?» Повернулась я к домовику, показывай мою комнату. «Колди рад служить юной мисс», — встрепенулся тот. «И с радостью все покажет новой хозяйке». «Сколько сейчас времени?» — спросила я у эльфа, когда мы покинули покой темного лорда. «Полдень, мисс», — ответил домовик, и я поморщилась. «Получается, я проспала все утро. Кто-то еще живет здесь, только хозяин», — услужливо отозвался эльф. «Это меня порадовало. Значит, ближний круг милорда в этом доме я не увижу». Чего только стоили оскорбленные взгляды, которые бросали на меня некоторые из пожирателей смерти на рождественском приеме у Малфоев, как будто я заняла чье-то место. Мы прошли длинный коридор, разделенный уходящей вверх парадной лестницей, и остановились в самом его конце. Открыв дверь, эльф пропустил меня вперед, и я зашла в свою новую комнату. Она была просторной, из двух больших окон лился солнечный свет, возле шкафа стояли мои чемоданы с одеждой и сундуки. Напротив кровати с резным балдахином висело зеркало в полный рост. На письменном столе стояла клетка с совой. Увидев меня, Ив приветливо ухнула. Рядом с окном стояли кресло и журнальный столик. Справа от шкафа находилась еще одна дверь. Открыв ее, я увидела ванную комнату в лавандовых тонах, и она мне очень понравилась. Подойдя к окну, я обнаружила, что из него открывается потрясающий вид на море. Пока я осматривалась, домовик стоял около дверей и заискивающе улыбался. «Можешь идти, Колди. Я позову, когда понадобишься». Эльф с поклоном исчез. В отличие от домовика Дамьенов, Колди был немногословен и точно знал свое место. Думаю, в этом была заслуга лорда. Несмотря на обстоятельства, по которым я тут оказалась, я чувствовала себя счастливой. Сбылась моя заветная мечта – жить в доме только с лордом и Нагайной. Настроение заметно улучшилось, и я принялась за распаковку чемоданов. Где-то через час домовик доложил, что меня ждет милорд. Подойдя к зеркалу, я пригладила волосы и последовала за эльфом вниз. Спускаясь, увидела на стенах старинные портреты волшебников и волшебниц. До меня донеслись их голоса. «Это она и добро пожаловать». Зайдя в обеденный зал, я увидела сидящего во главе стола Волан-де-Морта и растерянно уставилась на него. «Ну что же, Аннабель, ты еще не освоилась?» — насмешливо спросил темный лорд. «Мне до сих пор не верится, что это не сон», — с улыбкой ответила я и подошла к столу. Обед был накрыт на две персоны, и я села рядом с лордом, по левую руку. До меня донесся аромат мяса, запеченного картофеля и овощей, а шоколадный пудинг выглядел так аппетитно, что мне захотелось побыстрее приступить к десерту. «Милорд, вы узнали, кто были те волшебники и почему они вломились к нам в дом?» — спросила я, доедая жаркое. «Это были прихвостни Дамблдора», — усмехнулся Волан-де-Морт. «Они называют себя Орденом Феникса. Дамблдор основал его еще в Первую магическую войну, а теперь, видимо, возродил. Просмотрев воспоминания мисс Стонкс, я выяснил, что она и Грюм накануне преследовали Феликса Дамьена до самого Уилтшира, а потом сбились со следа. Посчитали, что он прячется в семейном особняке, и решили нагрянуть ночью, чтобы застать Дамьена врасплох. Ничего не сообщив Дамблдору о своих планах, они прихватили с собой Артура Уизли, который на свою беду согласился пойти с ними». «Мистер Уизли?» — переспросила я, бледнее. «Отца Рона, и кого же подозревают в его гибели?» Я подтер им память и изменил воспоминания всем, включая Дамьенов. «Их уже допрашивают. Завтра тебе нужно будет явиться в министерство для дачи показаний». Я похолодела. «Не бойся, это всего лишь формальность. Когда тебя будут спрашивать о случившемся, скажешь, что, услышав шум, вы с тетей вышли из своих спален и увидели на лестнице незнакомца». Тетя, испугавшись, применила отталкивающие чары, и мистер Уизли, не удержавшись, упал с лестницы. «Его гибель – это несчастный случай». «Спасибо, милорд», — облегченно выдохнула я и перешла от жаркого к пудингу. «В какой-то момент мне показалось, что я не смогу вернуться в школу, поэтому я дала себе мысленное обещание, что подобных ситуаций с моим участием больше не будет». После обеда, захватив теплую мантию, я вышла на улицу, чтобы осмотреть особняк снаружи. Трехэтажный дом стоял на краю утеса и больше напоминал замок, стены которого сохранили печать величия и мощи. На солнце поблескивал магический купол, закрывающий дом и сад, окруженный кованым забором, и я поняла, что защита здесь будет посильнее, чем в Хогвартсе, ведь ее устанавливал сам Волан-де-Морт. Вид на море открывался сказочный. Порывы ветра доносили до меня потоки свежего морского воздуха, но погода была необычайно холодной, поэтому я решила вернуться и обследовать дом изнутри. Окна холла украшали цветные витражи с изображением листьев и цветов, под ногами был мрамор, а потолки украшала лепнина и хрустальные люстры со свечами. Весь интерьер был выдержан в старинном стиле, красивым и величественным. Я прошлась по всем этажам, разглядывая комнаты. Помимо обеденного зала и гостиной, внизу располагались большая библиотека и зал для приемов, а на третьем этаже был проход на крышу, откуда открывался отличный вид на окрестности. Я решила, что задержусь там подольше в следующий раз, когда на улице станет теплее. Лондон, Министерство магии, 4 января 1992 года. Рано утром Волан-де-Морт доставил меня к особняку Дамьенов. «Аннабель, в министерстве тебе предложат чай или воду с добавленной в них сывороткой правды. Я хочу, чтобы ты все выпила», — сказал он. «Милорд, но у меня недавно закончилось противоядие», — забеспокоилась я. «Что, если ты достаточно долго принимала его, и у тебя сформировался иммунитет?» — оборвал меня темный лорд и трансгрессировал. «Как прикажете», — ответила я в пустоту и зашла в дом. В Министерство магии я прибыла вместе с опекунами. В ожидании выяснения всех обстоятельств Ашиль Дамьен был временно отстранен от работы, а его жене грозило судебное заседание. Я же страшно нервничала из-за того, что мне придется пить сыворотку правды без антидота. Зайдя в лифт, мы спустились на 7-й уровень, в отдел магического правопорядка, где нас встретила волшебница, которая представилась Амелией Боунс. «Не волнуйся, дорогая», — сказала мне на прощание Гвен Дамьен, и я прошла за работником министерства в кабинет, где за столом сидел представительный мужчина. «Присаживайтесь, мисс Гонт», — сказала Амелия Боунс, устраиваясь рядом с незнакомым волшебником. «Здравствуйте, сэр», — сказала я, садясь напротив. Мужчина молча рассматривал меня внимательным взглядом. «Мисс Гонт, хотите чаю или воды?» — заботливо спросила мисс Боунс. Поколебавшись, я выбрала воду. Передо мной тут же появились пустой стакан и графин, который сам наполнил стакан водой. Когда я взяла его, мои руки затряслись, и мне показалось, что я сейчас все расплескаю. Когда я допила воду, у меня начали сдавать нервы. Я думала, что после первого же вопроса выболтаю все и облажаюсь по полной. Вдруг у меня нет никакого иммунитета? От этих мыслей в носу защипало, а к глазам подступили слезы, и я потупила взгляд. «Мисс Гонт, я Руфус Скримджер, глава Эврората. Расскажите, что произошло ночью 3 января у вас дома?» После этих слов перо и лист пергамента, лежавшие на столе рядом с волшебником, ожили и поднялись в воздух. «Я проснулась посреди ночи от какого-то шума, мистер Скримджер», — всхлипнула я. «В коридоре я встретила тетю Гвен, видимо, ее тоже разбудил шум. Подойдя к лестнице, мы столкнулись с незнакомым мужчиной. Я закричала от страха, и тетя Гвен применила отбрасывающее заклинание. Мужчина отлетел назад и покатился вниз по ступеням. Еще два волшебника стали атаковать тетю и дядю заклинаниями, а я убежала к себе в комнату. Покосившись на перо, я увидела, что оно тщательно все записывает. Когда опекуны обезоружили и связали волшебников, ворвавшихся в наш дом, дядя отправил меня к другу семьи, мистеру Нокту. Там я и находилась до сегодняшнего дня. «Мисс Гонт, за последнее время приходилось ли вам видеть Феликса Дамьена или других подозрительных лиц у себя дома?» — спросил Руфус Скримджер, сузив глаза. «Нет, я ни разу не видела Феликса Дамьена, и вообще дядя с тетей не любит принимать гостей. За все время, что я живу в Англии, к нам приходил только Альбус Дамблдор. Он приносил письмо с приглашением в Хогвартс. Мисс Гонт, может, вы хотите что-то еще добавить?» — спросила Амелия Боунс. «Да, моя тетя ни в чем не виновата. Мистер Уизли погиб случайно. Они сами ворвались к нам в дом, мы их не приглашали», — ответила я и разрыдалась, не выдержав напряжения. Я вытирала слезы тыльной стороной ладони, а они все не желали останавливаться. Амелия Боунс пересела ко мне на соседний стул, участливо погладила по плечу и протянула платок. «Все уже позади, мисс Гонт, не переживайте так», — сочувственно сказала она. И в этот момент в комнату для допросов зашел Волан-де-Морт. Волшебники, сидящие возле меня, тут же встали, а я прикусила язык, чтобы не ляпнуть привычное «мой лорд». «Мистер Барден, мы уже закончили», — доложил Руфус Скримджер, обращаясь к темному лорду. Тот взял волшебный пергамент и пробежал глазами по строчкам. «Думаю, все и так ясно. Это несчастный случай», — вынес свой вердикт Волан-де-Морт. «Собирать судебное заседание не имеет смысла». «Как скажете, господин министр», — елейно отозвалась Амелия Боунс. «Вы свободны, мисс Гонт», — сказал темный лорд, задержав взгляд на моем лице. И мне стало стыдно, что он видит меня заплаканной и жалкой. «Спасибо, сэр», — пролепетала я и вышла в коридор, где меня ждали дядя и тетя. Вместе с ними я вернулась в Дамьен Мэннер и несколько часов просидела, как на иголках. Я боялась, что темный лорд передумает и вновь оставит меня с опекунами. То, что он разрешил мне поселиться в Гонт Мэннер, означало, что лорд готов заботиться обо мне сам, не формально, а по-настоящему, и что-то мне подсказывало, что для него это в новинку. Думаю, многие мужчины и женщины мечтали о таком внимании с его стороны, находиться под личным покровительством Волан-де-Морта. Ближе к вечеру темный лорд явился за мной, тем самым развеяв все мои страхи и сомнения. Когда мы вышли за калитку, он взял меня за руку, и мы трансгрессировали домой. Теперь для меня слово «дом» звучало совершенно по-особенному. Поздно вечером я ворочалась в своей кровати и не могла уснуть, в отличие от Нагайны, и, накинув халат, решила спуститься вниз и взять что-нибудь почитать из библиотеки. Но оказалось, что не только мне не спалось в эту ночь. В одном из кресел у камина с книгой в руках сидел Волан-де-Морт. «Почему я тебя вижу в такое время, Аннабель?» – спросил он, убирая книгу на журнальный столик. Проигнорировав стоящее рядом второе кресло, я опустилась на пол возле ног Волан-де-Морта и, совсем как Нагайна, положила голову ему на колени. «У меня бессонница», – тихо ответила я, надеясь, что меня не прогонит, решив, что я страдаю какой-то ерундой. «Сегодня в министерстве ты отлично изобразила переживания», – похвалил темный лорд. «Хорошая актерская игра». «Это не игра, милорд», – ответила я и прикрыла глаза. «Только бы он не осудил меня за слабость. Я так боялась, что могу подвести вас, что по-настоящему расплакалась». «Вот как?» – голос лорда сделался задумчивым. «Все же на будущее тебе следует научиться контролировать свои эмоции и держать лицо». Он дотронулся до моих волос и пропустил локоны сквозь пальцы. «Никто не должен видеть твои истинные чувства, Аннабель. Я буду стараться, милорд». «Но», – я подняла голову и заглянула ему в глаза, – «когда мы с вами наедине, можно я не буду ничего прятать?» Рука лорда замерла на моих волосах. «Ты настолько доверяешь мне, Аннабель, что не боишься раскрыть передо мной душу». Тихо это сорвалось с моих губ. «Никому нельзя доверять», — помолчав, произнес он. «Этим могут воспользоваться и нанести удар в спину». Я поникла, и тогда темный лорд еле слышно вздохнул. «Обещай мне, Аннабель, что я буду единственным, перед кем ты будешь открыта. Я не воспользуюсь этим, в отличие от других. Вы единственный, кому я верю», — ответила я. Мы еще долго сидели у камина, глядя на огонь, и Волан-де-Морт перебирал пряди моих волос. Возможно, в эту ночь не только я не чувствовала себя одиноко. Дорсет, особняк Гонт-Мэннер, 5 января 1992 года. Утром, войдя в обеденный зал, я застала там Волан-де-Морта. Он читал газету, пил кофе и выглядел при этом совсем по-домашнему, несмотря на то, что был одет в строгий черный костюм и соответствующую рубашку. «Доброе утро, милорд», — сказала я и села за стол. Когда наши взгляды встретились, я улыбнулась. «Кажется, у вас сегодня хорошее настроение. Иногда такое случается», — отозвался темный лорд, возвращаясь к чтению новостей. «Раз так, может, вы позволите мне одной отправиться на Косую Аллею? Я своих решений не меняю, Аннабель», — тут же сухо ответил он. «Вне дома сопровождать тебя будет Гвен Дамьен». Я обиженно поджала губы. Видеть Дамьена в ближайшее время мне не хотелось. Темный лорд окинул меня внимательным взглядом. «Ты же не думала, что я буду потакать всем твоим капризам, Аннабель?» «Конечно, нет, милорд», — покорно согласилась я. Волан-де-Морт отложил газету и как будто устало провел рукой по лицу. «Мне пора», — он поднялся и, бросив на прощание бесцветное «не скучай», покинул обеденный зал, а затем и особняк. Подойдя к окну, я увидела, как он проходит по заснеженной дорожке до калитки и трансгрессирует. Вернувшись к столу, я взяла оставленный им свежий выпуск ежедневного пророка. На первой полосе я увидела статью Риты Скитер. В ней говорилось о том, что бывший мракоборец Аластер Грюм сошел с ума и вместе с работниками Министерства Нимфодора и Тонкс и Артуром Уизли напал на семью Дамьенов. Все трое волшебников состояли в тайной организации, именуемой Орден Феникса, которую создал Альбус Дамблдор. Превысив должностные полномочия, они ворвались в Дамьен Мэннер ночью. В результате несчастного случая погиб сотрудник министерства Артур Уизли. Ашиль Дамьен не оставил его безутешную вдову без поддержки и, несмотря на поступок ее супруга, выплатил миссис Уизли 2000 галлеонов. Перевернув страницу, я прочитала на второй полосе, что директор школы магии Дурмстранг Игорь Каркаров был найден мертвым в Швеции. Решив, что с меня достаточно плохих новостей, я отложила газету и доела свой завтрак. Когда я поднялась к себе, то обнаружила на подоконнике сову с черным мешочком в клюве. Внутри находился пузырек с противоядием от сыворотки «Правды» и записка от Барти. «Благодаря тебе Дамьены не только прославились, но и обеднели на 2000 галлеонов. Видела бы ты выражение лица Феликса, когда он читал газету. Молодец, не забывай принимать зелье по одной капле каждый день». Крауч, как всегда, был в своем репертуаре и не упускал возможности посмеяться надо мной. «Мерлин, как будто я на это напрашивалась. Скучать мне не пришлось. Целый день меня атаковали совы от слизеринцев. Видимо, ежедневный пророк прочитали уже все. Первое, чему мне нужно было научиться у темного лорда, это выдержки, граничащие с безразличием. Поэтому, чтобы не отвечать на неприятные вопросы лично, я решила объясниться письменно. Потратив не один час на ответы, я вконец утомила свою сову. А когда решила, что на этом все, получила еще одно письмо и, вскрыв конверт, пробежала глазами по строчкам. «Дорогая мисс Гонт, мы все искренне сожалеем о том, что с вами произошло, и ждем вас в школе по окончании каникул. С уважением, директор школы Хогвартс Эльбус Дамблдор». Глава 16. Отражение тайных желаний. Шотландия, Хогвартс, 8 января 1992 года. В первый же учебный день после каникул я пообещала себе, что удвою старания в учебе, чтобы к моменту окончания Хогвартса превзойти ближний круг темного лорда в таланте и силе. Тогда Волан-де-Морт точно будет гордиться мной, а Барти Крауч наконец перестанет насмешничать и начнет относиться ко мне серьезно. Это был отличный план, и я решила сделать все для его осуществления. Покинув спальню для девочек, я направилась в гостиную факультета, где меня уже ждали Драко, Пенси и Тиа. Невероятная красота! Пенси Паркинсон протянула руку к моей заколке в форме змейки. Сразу видно, что это гоблинская работа, восхитилась она. Подарок тете на Рождество, легко солгала я. Это уже стало входить у меня в привычку. Повезло тебе, они стоят целое состояние, в голосе Паркинсон прозвучала нотка зависти. Я в этом не разбираюсь, Пенси, с улыбкой ответила я. Может, пойдем уже на завтрак? Драко Малфой закатил глаза. Тиа рассмеялся и положил руку ему на плечо. «Девчонки такие девчонки», — хмыкнул он, и мы все вместе отправились в большой зал. Там, как всегда, было шумно. После каникул все делились друг с другом свежими новостями. «Смотрите, Уизли до сих пор нет», — раздался радостный голос Малфоя. «Надеюсь, и не будет», — добавила Пенси Паркинсон. «В их семье сейчас траур. Видимо, директор сделал для них исключение, и они начнут обучение позже», поделился своими мыслями Нот. Сев на свое место, я бросила взгляд на стол Гриффиндора. Уизли так и не появились в школе со вчерашнего вечера, но я не спешила радоваться раньше времени. Альбус Дамблдор по этому поводу на вчерашнем ужине ничего не сказал, только заставил всех петь дурацкий гимн, который, по его мнению, должен объединять учеников. Я заметила, что Гарри Поттер сверлит меня взглядом, как будто я перед ним в чем-то провинилась, но делала вид, что ничего не замечаю, и с аппетитом ела свой завтрак. За преподавательским столом ничего не поменялось, профессора сидели в полном составе. Наш декан, как обычно, с угрюмым лицом делал вид, что слушает профессора Трелани. Интересно, он хоть когда-нибудь бывает в хорошем настроении? Подумала я и тут же почувствовала на себе его взгляд. Снейп в упор уставился на меня, подловив за подглядыванием, и я уткнулась в свою тарелку. «Аннабель, если ты закончила, может, пойдем?» – поторопила меня Пенси Паркинсон. На занятия с нашим деканом она предпочитала приходить заранее. «Да, идем», – я взяла свою сумку с учебниками. «Аннабель, подожди», – неожиданно окликнул меня Гарри Поттер, и я замедлила шаг. «Что ему нужно?» – недоуменно спросила Пенси. «Не знаю», – я пожала плечами. «Иди, Пенси, я тебя догоню». Возле выхода из большого зала Поттер поравнялся со мной. «Привет, Гарри», — бросила я ему. «Ты что-то хотел? Нам нужно поговорить», — ответил он, окидывая взглядом спешащих мимо учеников. «Давай отойдем». Мы прошли в вестибюль и остановились напротив песочных часов факультетов. «Я тебя слушаю», — сказала я, скрестив руки на груди. «Я хотел узнать у тебя, что случилось в ту ночь». «Миссис Уизли сказала, что мистер Уизли не хотел идти в ваш дом. Он согласился, лишь узнав, что в доме ребенок и он может пострадать. Мистер Уизли был хорошим человеком, Аннабель», голос Поттера был наполнен грустью. Я внимательно оглядела его. Гарри был бледен, под глазами залегли темные круги. Видимо, плохо спал, пришла я к выводу. «Гарри, ты хоть слышишь себя?» Не выдержав, я взмахнула руками. «Хорошие люди не вламываются в чужие дома. Я уже все рассказала на допросе в министерстве». И, вздохнув, добавила. «Тетя Гвен применила отбрасывающее заклятие, когда среди ночи мы столкнулись с ним на лестнице. Мистер Уизли скатился вниз по ступенькам и больше не встал. Из-за этого тете грозила тюрьма, а дядя мог остаться без работы. Это просто кошмар, что мне приходится оправдываться еще и перед тобой, Гарри. Наверное, нападавших даже не отстранили от работы». Я возмущенно поджала губы. «Тонкс уволили», Поттер опустил голову. «Миссис Уизли рассказала об этом. А Грюм уже несколько лет не работает в министерстве. Гарри, я прочитала в газете, что все они состояли в тайном обществе, которое основал Альбус Дамблдор. Если бы мистер Уизли не вступил туда, то наверняка остался бы жив. Ты не понимаешь, Аннабель, они объединились для борьбы с Волан-де-Мортом. Мои родители тоже состояли в Ордене Феникса, сказал Гарри, и я, опешив от удивления, открыла рот. Поттер совсем не боялся произносить вслух имя Темного Лорда. Твои родители тоже были бы живы, если бы не вступили в него. Подумай над этим, Гарри. К тому же сам знаешь, кто давно мертв, а преступников пусть ловит Авроры. Директор считает, что Волан-де-Морт вернется, упрямо ответил Гарри. С трудом в это верится. Кстати, я заметила, что Уизли отсутствовали за завтраком. Они не вернутся в Хогвартс? Спросила я, покосившись на большие часы на стене. До начала занятий оставалось 5 минут. Миссис Уизли решила уехать со своими детьми в Египет к старшему сыну Биллу, который работает там в Гринготтс. А Рон с братьями будут учиться в Шармбатоне. Мне очень жаль, Гарри, я вздохнула и снова посмотрела на часы. Нужно поторопиться на зельеварение, профессор Снейп не любит, когда опаздывают. Не хватало еще получить взыскание. Ты права, Снейп и без того все время ко мне придирается, ответил он, поправляя очки, и мы пошли в подземелье. Почему ты не пожалуешься на него директору? Спросила я, когда мы спустились вниз. Мне кажется, это не поможет. Когда мы зашли, все уже сидели за своими столами. Профессор Снейп хмуро посмотрел на часы, и, проследив за его взглядом, я облегченно выдохнула. Мы пришли вовремя. Я подошла к своему столу и села рядом с Нактом. «Сегодня вы будете готовить противоядие от укуса акромантула», сказал профессор таким тоном, что напугал бы и мертвого. Взмахнул волшебной палочкой, и на доске появился рецепт. Мы тут же поспешили в подсобку за ингредиентами. «Чего хотел от тебя Поттер?» – зашептал по дороге Нот. «Расскажу после урока», – тихо ответила я и, взяв нужные ингредиенты, вернулась за стол. Сосредоточившись, я измельчила 2 щепотки коры Ашвуда, бросила их в котел и помешала 2 раза по часовой стрелке. Затем, когда зелье начало закипать, добавила экстракт аконита и крыло летучей мыши. Когда все закипело, я помешала 1 раз против часовой стрелки и бросила туда 2 измельченных листика мяты. Подождав 2 минуты, добавила 4 капли сока алоэ вера, а когда зелье изменило цвет, бросила в него 1 щепотку змеиного яда и потушила огонь. Подняв голову, я увидела стоящего возле нашего стола профессора Снейпа. Он подкрался так незаметно, что от неожиданности я едва не вздрогнула. «Я закончила, сэр». Наши взгляды встретились. Профессор зачерпнул мое зелье черпаком и медленно вылил его обратно в котел. 5 баллов Слизерину, мисс Гонт, похвалил он с непроницаемым выражением лица, и подошел к следующему столу. Я старалась больше не смотреть в его сторону. Мне казалось, что одного лишь моего взгляда достаточно, чтобы напроситься на неприятности. И, когда урок наконец закончился, я подхватила свою сумку и поторопилась к выходу. «Так что там с Поттером?» – напомнил Теодор, когда мы вышли из кабинета. Он хотел узнать подробности нападения на наш дом, и рассказал, что Уизли решили покинуть Англию, ответила я, ускоряя шаг. «Так это просто отлично», — хмыкнул Нот. «Если Поттер будет доставать тебя, дай знать. Тя, не думаю, что до этого дойдет». Впереди был сдвоенный урок по защите от темных искусств. В кабинете нас уже ждал улыбающийся профессор Квиррелл. «Сегодня я расскажу вам, как защититься от кентавров», сказал профессор, начиная занятие. «Да-да, друзья мои, как вы знаете, они живут в запретном лесу и, в большинстве своем, необщительны и неагрессивны. Но, если вам не посчастливится и в вас полетят стрелы кентавров, щитовые чары не помогут. От этих стрел вас спасет только заклятие Мобилиус Аллентум. А чтобы обездвижить самого кентавра, достаточно произнести заклинание Мобилиус Мортис. Итак, подходим все ко мне». Он накинул защитный купол на окна и стены, а затем создал иллюзии летящих стрел, и мы приступили к тренировке. Профессор ходил по кабинету, подбадривая всех, даже тех, у кого не получилось с 5-й-6-й попытки. Мне очень нравился Квиррелл. Я считала его самым добрым и справедливым преподавателем в Хогвартсе. Он был непредвзят и не позволял опускать руки менее способным ученикам. Даже Невилл Долгопупс на его уроках выглядел более уверенным. Профессор вызывал у меня доверие и уважение. На его уроке я заработала еще 5 баллов для своего факультета. Заклинанию Мобилиус Мортис меня научил Волан-де-Морт, и я владела им превосходно. Настроение весь день было замечательное. Я гордилась своими успехами. После занятий я поднялась в библиотеку, чтобы подготовить доклад по защите от темных искусств. В читальном зале царила гробовая тишина, только периодически был слышен шелест переворачиваемых страниц. Нот, как всегда, сидел на любимом месте у окна и увлеченно конспектировал, не замечая ничего вокруг. Я подошла к его столу и привычно положила сумку на соседний стул, а затем отправилась к стеллажам, чтобы взять нужные книги. Доставая учебник с полки, я зацепилась взглядом за соседний томик выдающейся алхимики и решила прихватить его тоже. Сев за стол, я нашла в оглавлении раздела Николаса Фламеля и открыла нужную страницу. Там было сказано, что он родился в 1330 году и что ему удалось создать философский камень, с помощью которого можно сделать эликсир жизни. Потянула на алхимию, усмехнулся Нот, заглянув в мою книгу и увидев, что именно я изучаю. Дядя рассказывал, что в Шармбатоне есть фонтан, вода в котором обладает целебными свойствами, и мне стало любопытно, какие еще открытия сделал этот алхимик, ответила я. Тя понимающе хмыкнул, а я захлопнула книгу и принялась за домашнее задание. Периодически отвлекаясь, я заметила, что Теодор задумчиво смотрит на Гермиону Грейнджер, сидящую от нас через несколько столов. Встретившись с ним взглядом, я приподняла брови, давая понять, что заметила его подглядывание. «Даже не думай высказываться по этому поводу, Аннабель», – пробурчал он. «Мне все равно», – отозвалась я, и мне показалось, что Нот облегченно выдохнул. Шотландия, Хогвартс, 11 января 1992 года. Для вылазки на восьмой этаж я выбрала выходной день. Студенты, начиная с третьего курса, предпочитали проводить выходные в Хогсмите, поэтому коридоры школы пустовали. Это добавило мне уверенности, что за мной не увяжется какой-нибудь праздно шатающийся студент. Поднявшись наверх, я прошла вдоль стены из стороны в сторону три раза, как учил меня Волан-де-Морт. Сосредоточилась на мысли о том, что мне нужна выручая комната, и даже произнесла это вслух, ни на что не надеясь. И вдруг в стене появилась дверь, открыв которую, я увидела горы книг, стоящих высокими стопками, шкафы, ворох сумок и мантий, бутылки, картины, сундуки. Все выглядело точно так, как в воспоминаниях темного лорда. Поплутав между рядами, я оказалась около потертого стола, на котором лежала старая шапка, верх которой украшала старинная диадема. Она была сделана в форме распахнувшего крылья орла и инкрустирована сапфирами и бриллиантами. Взяв ее в руки, я почувствовала что-то знакомое и родное. Мысль еще окончательно не сформировалась в моей голове, но по ощущениям я как будто встретила старого друга. Казалось, диадема пытается заговорить со мной, и мне почудилось, что я слышу змеиный шепот. Не удержавшись, я надела ее на голову и посмотрела в стоящее рядом зеркало. Украшение было мне к лицу. Неожиданно в зеркале позади себя я увидела мужчину. Он не был похож на возрожденного себя, но этот взгляд я узнала сразу. «Ты еще кто такая?» – раздался его ледяной голос. «Мой лорд», – изумленно произнесла я и резко развернулась. Дотронулась до него, проверяя, не призрак ли это. Когда я коснулась его руки, она оказалась ледяной, от него так и веяло холодом. «С ума сойти можно, вы как живой?» Мужчина обомлел от такой наглости. Его возмущенный взгляд подвел меня к правильному ответу, и, опомнившись, я добавила. «Я Аннабель Гонт, милорд. Значит, мои догадки оказались верны. Побочная ветвь гонтов обосновалась в Европе, не так ли? Вы правы, милорд. Я последняя. Мои родители погибли, когда я была еще ребенком», — ответила я. «Всевидящий Мерлин, я словно оказалась на допросе. Я чувствую, что ты такая же, как я. Но как получилось, что для пристанища своей души я выбрал смертный сосуд?» Он пугающе усмехнулся. Осколок души темного лорда озвучил мысли, которые мне так и не высказал сам Волан-де-Морт. «Я слишком смертна для такой чести. Это произошло случайно, и вы потом долго злились на меня за это», — поведала я, не вдаваясь в подробности. «Вот как, мы с тобой оказались связаны, и нам не суждено стать врагами. Нас может ненавидеть весь мир, но мы друг друга, никогда. Мы с тобой одинаковые», — мужчина рассматривал меня какое-то время в полном молчании, и я не осмелилась нарушить эту тишину. «Кем я стал сейчас?» — наконец прозвучал его бесцветный голос. «Вы министр магии, мой лорд. Вам предлагают только самые лучшие. К встрече с вами тщательно готовит Мэннеры, вспомнив рождественский ужин», — ответила я. «Вас боятся оскорбить, а друзья стараются предугадывать ваши желания. За ваше внимание борются, ведь сейчас от вас зависит судьба магического мира. Вы олицетворение нового будущего. Для меня это было особым моментом, делиться с ним тем, о чем он еще не знает. Волан-де-Морт скривил губы в суховатой улыбке. Моя речь пришлась ему по вкусу. Несколько мгновений он смотрел мне в глаза, а потом перевел взгляд на диадему на моей голове. Заберешь ее перед самым отъездом из Хогвартса. Пока что диадеме безопаснее быть здесь, чем в подвалах Слизерина. Темный лорд был проницательным и предусмотрительным, и я доверилась его чутью. Как прикажете, милорд. Окинув меня напоследок внимательным взглядом, мужчина растворился в дымке и исчез. А я почувствовала, как мысли в моей голове упорядочиваются, как вспоминаются мельчайшие детали, которые я не замечала или забыла. Внутренний голос напомнил о намеках Василиска и о том, что, возможно, есть другой путь в подвал, который охраняет трехглавый пес. Путь, по которому я смогу пройти, не ослушавшись приказа темного лорда. Путь, в конце которого я смогу найти философский камень и с его помощью продлить жизнь не только себе, но и живущей во мне частички души Волан-де-Морта. Я сняла диадему, спрятала ее под шапку и покинула, выручая комнату. Спустившись вниз, встретила в вестибюле Севиллу Трелани и вежливо поздоровалась. «Ты все потеряешь», — пробормотала она, схватив меня за руку. «Простите, что?» — изумилась я. «Ты все потеряешь», — повторила профессор. «Я вижу вокруг тебя смерть, ты тоже умрешь». А потом отпустила мою руку, тряхнула головой и, как ни в чем не бывало, стала подниматься по ступеням. Я ошеломленно смотрела ей вслед, не в силах избавиться от тревоги и беспокойства, несмотря на то, что Волан-де-Морт считал Трелани шарлатанкой. Весь вечер я не могла выкинуть ее слова из головы. Долго думала над тем, что имела в виду профессор, и размышляла о том, как обезопасить себя от мрачного предсказания. В конце концов решила, что когда Дамблдора не будет в школе, я спущусь в тайную комнату и попрошу Василиска показать мне вход в подвал, где он слышал голоса. Шотландия, Хогвартс, 1 марта 1992 года. Недели сменялись неделями, и мысли о философском камне постепенно вытеснились учебными заботами. Но однажды утром, зайдя в большой зал, я заметила, что Альбус Дамблдор отсутствует за завтраком. Мое сердце забилось в радостном предвкушении. Директор не пропускал приемы пищи в большом зале даже по выходным. Поэтому, когда он не появился и за обедом, я решила, что сегодня же отправлюсь в тайную комнату. После обеда я прихватила с собой зелье храбрости и поднялась на 3-й этаж в туалет для девочек. Подойдя к раковине, я наклонилась и произнесла на парсилтанге: «Откройся». Конструкция пришла в движение, открывая трубу, уходящую вниз. Я хотела уже спрыгнуть, но внезапно передо мной возникла призрачная Плакса Миртл. «Я бы на твоем месте туда не спускалась», — предупредила она, летая вокруг меня. «Не думаю, что там опасно», — натянуто улыбнулась я. «Если ты там умрешь, разрешаю тебе поселиться в этом туалете. Мы тогда станем настоящими подружками», — Миртл хихикнула и на прощание махнула мне рукой, а я прыгнула вниз. Прокатившись по трубе, прошла в тайную комнату и позвала Василиска. «Покажи мне проход в подземелье, где что-то прячут», — попросила я, когда он появился. «Иди за мной», — ответил он и пополз в один из туннелей. Призвав магический свет, я поспешила за ним. «Ну и переполох ты устроил в прошлый раз. Пауки спасались от тебя в школе», — решила я завязать беседу. «Я лишь освободил свою пещеру. Я слышал в ней голоса людей, но они так и не нашли тайный проход», — поведал Василиск. Я шла за ним по длинным тоннелям, которые раздваивались, и думала, что одна непременно заблудилась бы. В какой-то момент меня стало одолевать нехорошие предчувствия, и я захотела повернуть назад, но голос в голове напомнил про лежащие в кармане зелье храбрости. Недолго думая, я достала флакончик и выпила глоток. В инструкции Барти было написано, что одного глотка хватит на 1/4 часа. Я посчитала, что этого вполне достаточно, и убрала флакон. Зелье подействовало мгновенно. Ритм моего сердцебиения выровнялся, напряжение покинуло мышцы. Я почувствовала себя всемогущей и бесстрашной. «Подождешь меня здесь?» – попросила я, когда мы остановились у круглой двери. «Подожду», – согласился Василиск. Имея возможность постоянно выползать в лес, он пребывал в хорошем настроении и был сговорчив. «Откройся», – подойдя ближе, – произнесла я, и дверь с тихим щелчком открылась. За ней я увидела пустое каменное помещение, в центре которого стояло огромное зеркало. Тайный проход закрывала картина с пейзажем, Скорее всего, на нее было наложено заклятие вечного приклеивания, решила я. Подойдя к зеркалу, я увидела собственное отражение, только, в отличие от меня, мой двойник улыбался. Пока я удивленно разглядывала себя, в зеркале появились еще два силуэта, которые медленно приближались к моему двойнику. Вскоре я поняла, что это Волан-де-Морт и Нагайна. Я обернулась, но за моей спиной была пустота, и я снова неверяще уставилась в зеркало. Темный лорд обнял зеркальную Аннабель, а Нагайна, ласкаясь, обвила их ноги. Все трое выглядели такими счастливыми, что у меня защемило в душе. Зеркало показывало мне ту любовь, которую я пыталась найти, но окружающие меня волшебники каждый раз доказывали, что я ее не заслуживаю. Сейчас я видела перед собой то, чего была лишена всю жизнь. Семью, где царили гармония и любовь. Волан-де-Морт так непривычно тепло улыбался, что я поняла, это не будущее, а всего лишь иллюзия. Но все равно не могла оторвать глаз. Зеркальная Аннабель помахала мне рукой, и, не удержавшись, я помахала в ответ. Это зеркало ей на лишь, раздался голос профессора Кверрелла, и я подпрыгнула от неожиданности. Профессор медленно вышел из-за зеркала, пристально глядя на меня. Оно показывает наши самые сокровенные желания, мисс Гонт. Неужели все, чего я желаю, это иметь любящую семью? Что вы тут делаете, профессор? Изумленно пролепетала я. Я хотел задать вам тот же вопрос, мисс Гонт. Усмехнулся он и вдруг нацелил на меня свою палочку. Но это большая удача, что вы оказались здесь. Вы очень одаренная, мисс Гонт. У вас даже получилось найти сюда другой путь. Я раньше был таким же, как вы. Верил, что природный талант поможет мне пробиться в жизни, занять то место, которого я заслуживаю. Но на меня всегда смотрели с недоверием, считая меня слабым и неспособным. Никто не замечал моей проницательности и глубины знаний. Для всех остальных я был невидимым, как будто мое присутствие не имело значения. Я не из тех волшебников, чьи имена увековечены в научных кругах, но я все исправлю, как только получу философский камень. С ним я обрету не только власть и богатство, но и вечную жизнь. Ну да, я, видимо, должна внести свой вклад в это великое дело. Посмотрите в зеркало, мисс Гонт, и скажите мне, где спрятан философский камень. От привычной застенчивости и доброжелательности профессора не осталось и следа, его голос звучал непривычно холодно, а глаза горели алчным блеском. Возможно, я была первой, кто видел его именно таким. Этот человек был опасен, поэтому, послушно кивнув, я вновь посмотрела в зеркало. Мой двойник в отражении по-прежнему улыбался, а стоящий рядом Волан-де-Морт заговорщически подмигнул мне, показал на раскрытой ладони сверкающий красный камень и опустил его в карман мантии зеркальной Аннабель, после чего они обменялись взглядами и, помахав мне на прощание, растворились в зеркальной дымке. «Что вы там видите?» – нетерпеливо выкрикнул профессор Кверреллу. «Лорда Волан-де-Морта», – ляпнула я, понимая, что он все равно мне не поверит. От моих слов профессор заметно вздрогнул и побледнел. «Думаете, это смешно, мисс Гонт?» – взвизгнул он. «Нет, сэр», – ответила я, прикидывая, успею ли воспользоваться портключом раньше, чем он ударит в меня заклятием. «Скажите мне, где камень, и я отпущу вас, не причинив вреда. Я просто сотру вам память». Его слова о том, что он не причинит мне вреда, скорее, говорили об обратном. Когда Кверреллу поймет, что заклятие Обливейт на меня не действует, он разом забудет о своих обещаниях. Пока зелье храбрости не давало страху и панике захватить меня, я лихорадочно соображала. Возможно, когда-нибудь я буду вспоминать этот момент со смехом, если выберусь отсюда живой. «Что ж», — сказала я себе, — «если хочешь во всем превзойти пожирателей смерти, нужно самой выпутываться из этой ситуации». Отдавать Кверреллу философский камень я не собиралась. Снова посмотрев в зеркало, я увидела там Нагайну. Ее глаза сияли желтым, как у... «Ну, конечно, помоги мне», — громко произнесла я на парсилтанге. «Что вы там шипите, мисс Гонт? Я в последний раз требую, чтобы вы...» Речь профессора оборвалась, когда он увидел стремительно вползающего в помещение Василиска. Кверреллу стал сыпать в него заклятиями, но этим только разозлил огромную змею. Чтобы не попасть под удар, я побежала к тайному проходу и, ловко вскарабкавшись, забралась в тоннель. Резкий звук разбившегося стекла заставил меня обернуться, и я увидела, что от волшебного зеркала осталась груда осколков. Василиск увернулся от заклинаний, а затем в один рывок заглотил Кверрелла целиком. От этого зрелища я истошно завизжала. Мне нравился профессор Квирреллу, и до сегодняшнего дня он казался мне хорошим волшебником. Я не желала ему смерти. «Как Салазар мог оставить тебя в школе, если ты способен кого-нибудь съесть?» — спросила я чуть позже, запечатывая проход. «Я делаю это только в одном случае. Если хозяину угрожает смертельная опасность», — сыто и довольно прошипел в ответ Василиск. На обратном пути я почувствовала, что зелье храбрости перестало действовать, и меня затопило отчаяние. Философские камни и остатки зелья я спрятала в тайнике, в статуе, где раньше хранились фолианты Слизерина. «Не покидай подземелье несколько месяцев», — сказала я на прощание змее. «Профессора будут искать, и я не хочу, чтобы тебя случайно обнаружили в запретном лесу». Василиск недовольно зашипел, но я понадеялась на его благоразумие. Сейчас ему нужно было затаиться. Покинув тайную комнату, я поднялась наверх и закрыла проход. «Все-таки жива», — раздался голос Плаксы Миртл. «Мы все равно можем стать подругами, мне не обязательно для этого умирать». «Тогда приходи почаще», — попросила она. «Постараюсь», — бросила я ей на прощание и покинула туалет, а за ним и третий этаж. Спускаясь по лестнице, я старалась держать себя в руках, чтобы не расплакаться. Хорошо, что поднимающиеся мне навстречу Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Невилл Долгопупс тихо о чем-то шушукались, не замечая ничего вокруг. Я остановилась, чтобы посмотреть, на какой этаж они идут. Воровато озираясь по сторонам, троица шагнула на лестницу, ведущую к запретному коридору, а я поторопилась к себе в подземелье, понимая, что еще до вечера станет известно, что философский камень пропал. Глава 17. Тайное становится явным. Шотландия, Хогвартс, 3 марта 1992 года. Во время завтрака в большой зал в сопровождении директора стремительно вошли четверо мужчин, одного из которых я узнала. Разговоры в зале стихли до шепота. Все студенты Хогвартса удивленно уставились на нежданных гостей. «Друзья мои», — раздался голос Альбуса Дамблдора, — «к нам прибыли работники министерства, чтобы задать некоторые вопросы в связи с бесследным исчезновением Квиринуса Квирелла».